Алёша уселся на своем месте у окна. Он тут же вспомнил, что профессор истории любит после лекции беседовать с учениками, поэтому следовало повторить пройденное. Тщетно пытаясь припомнить содержание прошлой лекции, Алёша в задумчивости стал проковыривать дырку в коже, покрывавшей стол. Потом он решился обратиться за помощью к соседу Карлу. Алёша очень жалел, что сосед его не Алексей старший, а Карл. Но так распорядился майор, посадивший Алексея старшего между Карлом и Сережей. «Покажи мне, что ты записал в прошлый раз», — сказал Алёша Карлу. Карл достал свой журнал, протянул его Алёше, а потом поджал губы и молча пристально поглядел на него. В бесцветных глазах Карла отразилось холодное презрение. «Зачем тебе смотреть мои записи? Ты варвар! Все равно не сможешь ничего почерпнуть из них!» Текст был французский, то есть понятный. Это не какие-нибудь там готические завитушки. Алёша стал прилежно читать, стараясь восстановить в памяти прошлую лекцию. Говорилось о том, что время как-то все стало плохо, жить оказалось не в моготу, но почему так случилось, было очень неясно. Почитав немного, Алёша отдал журнал Карлу, открыл собственный журнал и с тоской представил себе, как после окончания занятий к нему подойдет майор и возьмет этот журнал. А что будет потом? Между тем дверь в классную шумом растворилась. Вошел профессор Бемме, румяный, толстый, коротенький, но очень подвижный и несколько фронтоватый. «Господа!» — начал профессор по-французски. «В прошлый раз мы с вами рассматривали внутренние причины распада Западной Римской империи. Сегодня нам предстоит рассмотреть сам процесс этого распада». Профессор заложил руки за спину и зашагал вдоль стены, подняв голову и глядя в пространство. «В V веке, господа, начинается одно из замечательнейших явлений мировой истории. Я имею в виду великое переселение народов. Непосредственной причиной этого явления обычно считают вторжение гуннов. Но я полагаю, что причина тут глубже, гораздо глубже. Так или иначе, гунны из степей Причерноморья двинулись на запад и разгромили готскую державу. Полчища готов откатились к Дунаю, прорвали римские пограничные укрепления и устремились в Иллирик. Дальше началось такое, чего невозможно было понять. Все куда-то двинулись. Вандалы прошли через Галлию в Испанию, оттуда в Африку и, наконец, в Италию, прямо в Рим. Какие-то аланы тоже двинулись в Испанию. Гунны прошли до Северной Галлии, и там были остановлены франками и римлянами. Англы, саксы, юты, фризы устремились в Британию. Алёше с трудом удалось записать всю эту кутерьму. Слушая крикливую речь профессора, Алёша с тоской рассматривал узоры трещин на стене. Они разбегались в разные стороны, как эти бесконечные варвары. А за окном шел дождь, его капли струились по стеклу, как будто оплакивая гибель Рима. Потом была лекция по географии. Алёша вообще любил эту науку, в особенности любил карты. Но профессор читал, к сожалению, на немецком языке, поэтому Алёша, который еще не научился бегло писать по-немецки, ничего не стал записывать. Последним было занятие по закону Божию. Тут можно было вздохнуть с облегчением. Отца Павла всегда было приятно слушать, и писать ничего не следовало. После занятий всегда бывали беседы о пройденном, но совсем не тягостные. Если Алёша чего-либо не помнил, то батюшка никогда его не бронил, а заново все рассказывал. При этом он глядел на Алёшу с такой добротой, что незнание казалось мальчику совсем не обидным. На обед подали картофельный суп, потом шницель также с картофелем. Отцу Павлу, как монаху, мясо не подали. Ели молча. Детям не полагалось разговаривать за столом. Мальчики сидели совершенно прямо, о чем майор постоянно хлопотал. Только отец Павел позволял себе сидеть согнувшись.